«А разве его не надо придерживать?» Дурачись, выкатил глаза предводитель пиратов. «Нет, я сам справлюсь. Может, нам тогда вообще уйти?» Продолжал играть в идиота кот. «Можете и уйти», равнодушно пожал Тим плечами. «Сам же сказал, что за мной будет кому присмотреть. Так-то оно так», скривился, теперь уже злобно, Котиков. «Но у меня спокойнее на душе, когда ты в поле моего зрения лично, и когда на тебя нацелено 2-3 десятка лучеметов. Ну, если лично, тогда тебе придется лететь вместе со мной. Не люблю тесных помещений. Мне и отсюда будет все хорошо видно. Смотри, не ослепни», бросил Тим и решительно зашагал к звездолету. «Эй, а ты чего встал?» Послышался сзади окрик кота, и Тима догнал Рабел. Парень сделал вид, что в упор не замечает бывшего сокурсника. А поскольку тот ранее изображал из себя рыбаху, на нем не было спецкостюма, и выдерживать скорость Тима ему было сложно. Кин долго пыхтел, а потом все-таки выдал. «Слышь, Тимур, друзьями мы, конечно, вряд ли теперь станем, но в память о прошлом давай не будем друг перед другом выкручиваться. Ты все сделаешь, как надо, а я не стану делать тебе больно. Мне ведь тоже от этого приятного мало». «Да что ты говоришь», — оскалился на него Тим. «А по-моему, ты просто балдеешь от этого, гнида прикушенная. И запомни одно, при первом же удобном случае я тебе сделаю не просто больно, я сделаю тебя дохлым. Не угрожай мне», — буркнул Кин. «Даже не думаю, это не угроза, это твой приговор». Дальше до звездолета они шли молча. Внутри корабля, пробираясь коридорами и переходами до пилотской кабины, тоже молчали. Один раз, когда Тим сбавил ход возле кают-компании, где до сих пор на полу и стенах виднелись бурые пятна засохшей крови, он почувствовал легкое шевеление в голове тараканов. Сволочь Рабел решил показать, кто тут главный. Наверное, если бы ментальный кнут работал как положено, Тим ощутил бы короткий, не очень сильный, но все-таки чувствительный удар, будто и впрямь упреждающий удар кнута по боку упрямой коняги. «Не балуй», мол. Но Тим не дал бывшему сокурснику удовольствия ощутить свое превосходство, он попросту не подал виду, что почувствовал этот удар, не только не закричал, даже не вздрогнул, чем откровенно озадачил Рабела, и тот не нашел ничего лучшего, как щелкнуть кнутом с большей силой. Тим опять не стал притворно кричать и морщиться, но, повернувшись, презрительно процедил Кину: «Сейчас я тебя убивать не стану, но еще один выкрутас, и коту будет доложено, как ты беспричинно нервировал пилота. Сам не выкручивайся». Явно испугавшись угрозы, вякнул Рабел, но больше играть в хозяина не пытался. Он даже шел теперь, подчеркнуто отстав от Тима на несколько шагов, будто говоря этим: «Ничего личного, я здесь только потому, что меня заставили тебя сопровождать». В пилотской кабине уже сидел надзиратель в спецкостюме, всего один, но Тиму было теперь все равно. Он был почти уверен, что справился бы и с двумя, не считая никчемного Кинорабела, а возможно и с тремя, о чем он уже думал ранее, только сейчас этого делать было нельзя. Улетит Тим с Эстера, и Дим Скат непременно погибнет, и пусть эта смерть станет ценой за спасение остальных жизней, пойти на такое Тим просто не мог. Не мог даже не из-за каких-то неопределенных и неосязаемых понятий морали и совести, а буквально физически, словно его и впрямь приковали невидимыми, но все равно очень прочными цепями к этой планете. Он подошел к пилотскому креслу, и сидевший рядом охранник поднялся, посмотрел на Тима, кивнул и сказал: «Привет». Тим едва не застонал от досады. Перед ним стоял выкрутал Серж. Значит, Сапов не высадил его на Фросте, а отвез на главную пиратскую базу. Казалось бы, какая разница, кто именно будет надзирать за ним во время недолгого маневра, но почему-то именно Серша Тиму меньше всего хотелось сейчас видеть. Почти до физического отвращения не хотелось. «Сядь назад и сиди молча, укрученный», едва сдерживаясь, чтобы не заорать, процедил Тим. «Будешь мешать мне своей трепотней, доложу Котикову». «Да хоть Писикову», странно улыбаясь, сказал выкрутало, и резким, едва уловимым движением локтя по шее, вырубил Кинорабела, который, не издав ни звука, мешком повалился на пол. Тим невольно попятился. Серж поднял руки и размеренно негромко, словно успокаивая буйно помешанного, проговорил: «Спокойно, Тим, все в порядке, садись, полетели». На Тима эти слова подействовали так, будто его пригвоздило молнией, оглушив при этом громовыми раскатами. «Куда?» Находясь в полной прострации, нервно сглотнул он. «Домой», — сказал Серж, — «на землю». Глава 22. В чем скрывался подвох, Тим никак не мог сообразить. Пираты, что, хотят его вынудить к тому, от чего он уже отказался. Они вдруг почему-то решили заставить его улететь с Эстера, совершенно неясно, зачем. Да и откуда им знать, что он передумал улетать? Могли, конечно, догадаться, раз уж ему не удалось забрать с собой пленных, но уверенности у них, конечно же, не было и быть не могло, вряд ли кто-то из них умел читать мысли. Но даже если они поняли его изменившееся решение, зачем им стало нужно, чтобы он улетел? Нет, даже не улетел, только лишь попытался, потому что бомбочка внутри него все-таки, наверное, взорвется, или остановится такое совершенное вроде бы, но по-прежнему больное сердце. Нет, опять нестыковка. Ведь если он погибнет, то кораблем некому будет управлять, Серж этого не умеет, а Кина он вырубил. Вот это, кстати, тоже совсем непонятно, если Рабел играет на их стороне, или Серж этого не знал, но тогда получается, что он вообще делает сейчас что-то такое, что не согласовано с Тигром Котиковым. Серж, что, взбунтовался, о чем он вообще думает? Хотя он с самого начала не производил впечатления великого мыслителя, но ведь что-то ему в голову все так пришло. Решил сам угнать звездолет и создать собственную команду, в смысле, пиратскую банду. Но где он наберет людей? Кто за ним вообще пойдет? А если он думает сделать это на Земле, то это вообще безумство. Мадиму перехватит еще на выходе из МП-туннеля. Тим едва не рычал от непонимания ситуации и готов был уже признать, что или Серж сошел с ума, или поехала сдвоенная крыша у него самого. Выглядел он, наверное, весьма впечатляюще, хорошо, если рот не разинул, и Серж снова повторил непривычным для него успокаивающим тоном. «Не бойся, все в порядке, я не причиню тебе зла, возьми себя в руки и стартуй». «Но какого шекса?» Вырвалось наконец у Тима. «Что тебе от меня нужно?» «Ничего, поверь, совсем ничего. Мне нужно лишь, чтобы ты вернулся домой целым и невредимым». И тут до Тима, а точнее, до Тимура дошло. Целым и невредимым. Вот оно в чем дело. Вот на какой козырь рассчитывает Серж. На него, Тима. Каким-то образом выкрутало узнал, кто он на самом деле такой, и теперь хочет поторговаться с его папочкой, с самим Играном Шонисом. Интересно, что же он хочет получить взамен? Корабль, это понятно. Но зачем ему пустой звездолет, которым он даже не сможет управлять? Значит, ему будет нужна и команда. А вот тут его явно ожидает облом. Каким бы ни был папочка жестким, а то и где-то жестоким человеком, но даже он не возьмет на себя роль работорговца и не станет менять людей на сына, пусть даже, допустим на минутку, и на любимого. Да и кто ему это позволит? Игран Шонис, глава могущественной корпорации, но все же не какой-то там верховный правитель человечества, не император Земли, не бог, наконец. «Хочешь получить за меня полцарство?» — усмехнулся Тим. «Закрутись, ничего не обломится». «Какие полцарства?» — свел брови Серж. «Ты о чем?» — говорю же. «Успокойся, все хорошо, и давай скорее улетать, пока эти не опомнились». «Шакс!» — вспыхнул Тим. «Не надо держать меня за идиота. Я и пальцем не двину, пока ты не скажешь, что тебе от меня нужно. Мне ничего от тебя не нужно. Просто стартуй, и я все расскажу тебе по пути. Рассказывай сейчас. Это долго, котяра почует неладное. А ты коротко, самую суть». «Ладно», — поморщился Серж. «Только обещай, что сразу стартуешь». «Никуда я стартовать не собираюсь», — дернул головой Тим. «Это еще почему? Хрени небесные». Схватился за голову выкрутало. «В общем, вот тебе суть. Я должен». И тут сзади на Тима кто-то прыгнул. Реакция парня сработала быстрее мысли. Левый локоть и правый кулак, через плечо, одновременно ушли за спину. Послышался вскрик и через пару мгновений, грохот упавшего тела. Тим обернулся и только сейчас вспомнил о Кенерабеле. Оказывается, предатель очнулся после удара Серша, и то ли у него затуманилось после этого в голове, то ли он решил, что главный враг именно бывший сокурсник и нужно его обезвредить, только он почему-то решил напасть на Тима, не учитывая его возросшую силу и по-прежнему высокую ловкость. Как бы то ни было, Рабел снова оказался в отключке. «Хорошо сработал», — похвалил Серж. «А теперь заткнись». Уставившись на обзорный экран, поднял руку Тим. Снаружи происходило нечто совершенно странное. Охранники стреляли из лучеметов. Причем делали они это несогласованно, будто пребывая в панике. Сначала едва не запаниковал и сам Тим, ему подумалось, что пираты стреляют по рабахам. Но нет, пленники по-прежнему стояли отдельно. Но смотрели они не на своих надзирателей, а куда-то дальше. Тим сделал обзор камер пошире. Можно было, Конечно, задействовать сразу несколько экранов и вывести на часть из них картину ближнего плана, на другую часть общую панораму, на какие-то и вовсе конкретные участки в большом увеличении. Но разбираться с экранами и камерами, заниматься их точной, отдельной настройкой было некогда, и Тим просто использовал регулировку главных камер, выводящих изображение на центральный обзорный экран. И тогда он увидел, что со стороны леса, точнее, сразу с двух сторон, к пиратам бегут люди. Большинство из них были в спецкостюмах, у многих поблескивали в руках лучеметы, из которых то и дело вырывались смертоносные лучи. Правда, оружие было не таким, как у пиратов, хоть и очень похожие. А еще Тим понял, что уже видел точно такое же. Мало того, сам держал в руках, это были плазменные резаки лесорубов. Но ведь резаки не могли стрелять на такие расстояния, и тем не менее стреляли. А еще Тим увидел вдруг среди странных нападавших показавшуюся ему очень знакомой фигуру. Человек был худым и довольно высоким. На нем не было спецкостюма, только синий комбинезон. Из-под защитного цвета банданы выбивались серебрящиеся сединой пряди волос. Тим максимально увеличил изображение. Теперь прямо перед ним было загорелое до цвета какао лицо с морщинками, с которого будто прямо на Тима глянули голубые, как земное небо, глаза. Не узнать их было невозможно. «Надежда!» — воскликнул Тим. «Их привела сюда Надежда!» «Замечательно!» — воскликнул Выкрутало. «Это очень кстати. Теперь им не до нас. Стартуй! Ты заткнешься или нет со своим стартованием?» — рявкнул Тим. «Я ведь уже сказал, что никуда не полечу. В опасности люди. Я бы так не бросил ската, которого точняк бы убили, но теперь погляди, что там творится. И вообще, какого шакса ты тут расселся и командуешь? Чего это ты вдруг решил драпануть от своих? Почуял, что запахло жареным? Звездец, какая у тебя жопа чувствительная. Я ни от кого не драпаю», — раздраженно выкрикнул Серж. «Моя задача — спасти тебя. Все остальное меня не касается. Чего это ты вдруг так меня полюбил? Я расскажу. Я собирался и раньше, но не получалось. И сейчас не стоит терять на это время. Знай только, что я на твоей стороне и готов пожертвовать жизнью, чтобы тебя спасти. Пожалуйста, стартуй, и я все расскажу». «Нахрен мне твоя жизнь?» – буркнул Тим, следя за ситуацией по ту сторону экрана. Нападавших было все-таки меньше, чем надзирателей. Правда, поначалу на их стороне была неожиданность, но пираты стали приходить в себя. Очухался и Котиков, который более-менее грамотно распределил силы. Пришедшие с Надеждой лесорубы стали все чаще падать под вражескими лучами. Тима это привело в отчаяние. «Вот чьи жизни мне жалко», — ткнул он в экран пальцем. «Вот кому надо помочь, а не драпать, как крысы. Как ты им поможешь?» «Как?» — вскочил Серж. «Ну, да, у меня есть лучемет. И что, если я сейчас выйду, то все равно не изменю расклад сил, а вот погибну почти наверняка. Я не трясусь за свою жизнь, но я обязан сохранить твою. Так что прости, но я настаиваю на том, чтобы как можно скорее отсюда улететь». Тим ничего на это не ответил. Он, не отрываясь, смотрел на схватку и увидел, как несколько безоружных местных рабов побежали к нападавшим лесорубам, надеясь, видимо, найти там спасение. Но Тим хорошо понимал, что найдут они только смерть. Пираты вот-вот заметят и подстрелят бедолаг. Но этот отчаянный порыв нескольких пленных навел вдруг Тима на мысль. Она была на первый взгляд совершенно дикой, даже безумной. Но только на первый. Единственное, он замешкался на пару мгновений, выуживая из памяти Тимура знания о действии антигравов. По идее, эти устройства нейтрализовали полностью или частично, в зависимости от задачи, действия гравитации в области между поверхностью планеты и объектом, на котором они были установлены. То есть весь терял не только сам целевой объект, но и все предметы, в том числе и живые существа, расположенные в этой области. Это как раз и было главным в идее Тима. Он врубил внешнюю акустику громкой связи космолета и крикнул, обращаясь к предводителю пиратов: «Кот, куда ты смотришь? Гляди, твои рабахи убегают к противнику. Только не вздумай по ним стрелять, так ты совсем останешься без людей. Пусть твои надзиратели окружат пленников, так они и их сохранят, и им самим это не помешает стрелять по врагу». «Зачем ты это делаешь?» — обалдело уставился на него Серж. «С чего ты решил помогать котяре?» «Сейчас увидишь, кому я помогаю», — криво усмехнулся Тим. Тигр Котиков услышал Тима. Не только физически, буквально, не услышать внешнюю акустику модемы мог бы только глухой, но он, похоже, понял, что совет ему дан правильный. Наверняка предводитель пиратов, как и Серж до этого, был весьма удивлен, что явный противник вдруг решил ему помочь, но посчитал, видимо, что таким образом Тим пожалел пленных, которые могли пострадать. В любом случае, на его взгляд, поступить так, как советовал Тим, было в данной ситуации весьма разумным. Поэтому, с прищуром оглянувшись на звездолет, он едва заметно кивнул, а потом развернулся к своим и язычно рявкнул. «Слушай мою команду, окружить всех пленников живым кольцом, никого не выпускать и продолжать отстреливаться». Немного подумав, сам он тоже встал в созданное подчиненными кольцо, наверняка подумав и о том, что таким образом как минимум будет защищен с боков и сзади. Скорее всего, подобные мысли пришли и большинству пиратов, многие из которых, вероятно, мысленно благодарили Тима за удачную подсказку. А вот наступавшие, включая Надежду, были, скорее всего, его поступком обескуражены. И ладно те, кто не знал его лично, а вот Надино мнение было для Тима далеко не безразлично. У него от стыда даже побежали по коже мурашки, стоило ему представить, что и в каких выражениях думает сейчас о нем эта сильная, храбрая женщина. Но Тим очень надеялся, что думать так о нем будут недолго. Сейчас все зависело только от него самого, точнее, от летного мастерства Тимура. Тим обернулся к Сершу. «Сядь и пристегнись». И этого, кивнул он на лежавшего без чувств Рабела, тоже усадив кресло и хорошенько пристегни. «Ну, наконец-то!» Воздел руки Серж, и тут же дурашливо козырнул. «Слушаюсь, мой командир, экипаж к полету готов». «Не выкручивайся», — буркнул Тим. «Во-первых, еще не готов, а во-вторых, мы никуда не летим». «То есть летим, но очень низко и очень недалеко». «Но», — заморгал выкрутало. «Сядь, я тебе сказал», — рявкнул Тим. «А то на самом деле полетаешь, тупой башкой по стенам». Серж, похоже, наконец-то проникся настроем Тима и больше не стал спорить. Он поднял, усадил в кресло Кинорабела, пристегнул того ремнями, а затем и сам расположился в соседнем с Тимом кресле. Тим же, шумно выдохнув, размял пальцы рук и принялся колдовать над панелью управления. Сначала он включил антигравы и стал постепенно уменьшать действующую на космолет гравитацию эстера. Мадима стала медленно подниматься над землей. Подняв ее на 3 метра, Тим на самую малую тягу запустил маневровые двигатели и стал двигать звездолет в сторону окруживших пленников-пиратов. Те, увидев надвигающуюся на них громадину, засуетились, задергались, кто-то пытался побежать, но Тим рявкнул: «Всем стоять на месте, иначе включу стартовый двигатель». Что это значило, догадались даже те из охранников, кто разбирался в звездолетах на уровне приключенческих визелей. Запущенный на стартовую мощность двигатель оставил бы выжженный круг Земли радиусом в полсотни метров. Не уцелел бы никто, ни в спецкостюмах, ни без. Возможно, некоторые, уж котиков точно, сомневались, что Тим выполнит свою угрозу, пожалев пленников и нападавших лесорубов. Но проверять это на практике не решился никто. Тим медленно подвел звездолет к замершей группе людей и остановил его висящим в воздухе над их головами. А дальше случилось то, о чем и подсказала выученная Тимуром теория. Гравитация перестала действовать и на них. Пираты вместе с пленными воспарили к днищу корабля и остались висеть там, дрыгая ногами в метре от земли. «Надя», — сказал Тим по громкой связи, — «скажи своим, пусть выуживают их по одному и вяжут. Аккуратно только, близко не подходите. А вы, недоумки», — крикнул он, обращаясь к пиратам, — «не вздумайте стрелять, если не хотите поиграть в живые ракеты. Ненадолго, правда, живые». То ли предостережение Тима сработало в обратную сторону, то ли не зря он назвал пиратов недоумками, но некоторые из них после его слов как раз и принялись стрелять из лучеметов. Происходило при этом следующее. Плазменный луч, вырываясь из ствола лучемета, по закону физики создавал реактивную силу, направленную, разумеется, в обратную направлению луча сторону, то есть непосредственно в лучемет. При нормальной, а уж тем более удвоенной силе тяжести, какая была на эстере, реактивную тягу, создаваемую лучеметом при выстреле, можно было в расчет не брать. Но когда антигравы создали под звездолетом зону невесомости, оружие в руках пиратов при выстрелах превращалось в настоящие, хоть и маленькие ракеты. Получив от луча импульс, они мгновенно развивали огромную скорость и, выламывая пальцы стрелявшего, ударяли ему в грудь, в живот, в лицо, в зависимости от того, как человек держал при этом лучемет. Удар придавал импульсы самому недоумку, и тот вылетал из-под звездолета, расшвыривая в стороны находящихся рядом, и падал на землю, придавленный двойной силой тяжести. Таких идиотов оказалось аж пятеро, с учетом надетых защитных костюмов, двое из них, удар лучемета для которых пришелся по груди, отделались лишь сломанными пальцами и ребрами. Еще один, кроме изувеченной правой кисти, получил удар в живот и потерял сознание. А вот самая везучая парочка недоумков, которых собственные же лучеметы одарили поцелуем в лицо, покинула не только область антигравитации под днищем корабля, но и сам этот мир, не успев даже с ним попрощаться. Наглядная демонстрация произвела на оставшихся куда более действенное впечатление, чем устное предупреждение Тима. Пираты тут же присмирели, притихли, и все, кроме кота, побросали свои лучеметы. «А ты что?» — приблизилась к нему Надежда. «Застрелиться из него хочешь? Так неудобно же. Иди сюда, я тебе помогу». Тигр котиков зарычал в ответ, если уж не как настоящий тигр, то как здоровенный мейн-кун точно. Он попытался направить лучемет на женщину, но сделал это слишком резко, и сила инерции перевернула его вверх ногами. «А во», — сказала Надя, — «мне так еще ни один мужчина не кланялся. Жаль, что ты не мужик, а всего лишь котяра бесхвостая». «Нет, не стоит обижать кошек, ты просто бесхвостая». «Бесхвостый», — поправил кто-то из бывших подчиненных кота. «Ни в коем случае», — помотала головой Надежда. «Я ведь сказала, что это не мужик. Наверное, предки женщины были прорицателями, потому что котиков все-таки выстрелил. Но поскольку он находился при этом в столь необычной позе, то и отлетел лучемет весьма нестандартно, в пах несчастному». Дикий вопль бывшего предводителя возвестил все живое в радиусе как минимум километра, что на Эстере и в самом деле на одного мужчину стало меньше. Далее все произошло быстро и просто. Пираты не проявляли больше никаких попыток неповиновения. Наоборот, они всем своим видом показывали, как мечтают помочь славным лесорубам в деле собственного пленения, разве что руки сами себе не связывали, да и то потому, что сделать это без специальных навыков не так уж и просто. Тим, который выключил уже антигравы и опустил Мадиму на опоры, вышел из корабля и сразу направился к Надежде. Следом Серж вытащил пришедшего в себя Рабела и повел его к остальным пиратам. Произошел забавный казус. Лесорубы схватили и самого Сержа. «Тим!» — крикнул тот. «Скажи, чтобы меня отпустили». «С чего бы тебя отпускать, пиратская харя?» — пробубнил под нос Тим. «Он не пират», — сказала Надя, которая, идя навстречу, как раз поравнялась с Тимом. «А кто же тогда? Я не поняла всего, пусть он лучше сам тебе расскажет, но он точно не пират». Тим и без того уже подозревал, что с Сершим не все так просто, но уж если за него поручилась Надежда, а та, не дождавшись, пока он начухается, крикнула лесорубам: «Отпустите его, он не их этих». Мужчины стали ворчать, но тут к ним подошел еще один лесоруб, что-то негромко произнес, и Серша все же выпустили. А Ник, вспомнила втором выкрутали Тим, та еще гнида, процедила Надя, но он свое уже сполна получил. Женщина кивнула на один из трупов с превращенным в кровавую кашу лицом. Серж подошел к ним с явным намерением что-то сказать, но Тим остановил его жестом. «Пусть сначала Надя». Он покрутил головой, разыскивая Дима Ската. Их совместный с Надеждой рассказ полностью осветил бы ситуацию. Женщина поняла, кого высматривает Тим, и ее коричневое лицо еще сильнее потемнело. «Дим погиб, его зацепили лучом эти гады». «Шакс!» — скрипнул зубами Тим. Ему было искренне жаль славного парня, зато они теперь вместе. «Что?» — поднял голову Тим. «С кем вместе?» «Со своей Хельгой». Тим вспомнил, что так звали погибшую стюардессу Мадимы. «Хельга. Хельга Терин». Но слова Надежды его не утешили. Дим и Хельга были вместе разве в том смысле, что оба были теперь мертвы. Надя, похоже, по его лицу прочла эти мысли. «Ты не веришь, что там что-то есть?» При слове «там» женщина мотнула головой к небу. «Ты и сама знаешь, что там есть», — ответил Тим. «Звезды, галактики, космический вакуум. Это лишь то немногое, о чем мы знаем. Да и то, что видим, чем пользуемся даже, для нас все равно загадка. Те же кротовые норы. Что это? Из чего состоят? Почему имеют такие свойства? Может, они как раз и есть некие части того света, которыми он соприкасается с нашим? Ну, будем пролетать», — крикнул Скату. «Привет», — проворчал Тим, и немного помолчав, вздохнул. «Ладно, расскажи, как это тебе удалось». По словам Нади, все вышло спонтанно. Она думала, что потеряла все. Работников и так-то было лишь трое, а тут она в один день лишилась и этих, вместе с тремя гравилетами, что тоже, конечно, было досадной потерей, но техника без людей все равно не имела смысла. Надежда не вдавалась в подробности, в каком именно она находилась в состоянии, но было понятно и так, что ее охватило безнадежное отчаяние. И тут пришел Дим Скат, ободранный, голодный, обожженный солнцем. Сначала Надя подумала, что это подстава, пиратская хитрость. Не мог человек без спецкостюма и оружия пройти через лес и не быть растерзанным хищниками. Но Скат пошутил, что боялся так сильно, что выделяемый организмом адреналин, а заодно и что-то другое, испортил тварям весь аппетит. Но шутки шутками, а когда Дим рассказал, что его прислал Тим, и когда он поведал Наде всю историю, та воодушевилась. Разумеется, она сразу подумала о соседях, у которых имелись люди. И, главное, она знала, что местные лесозаготовители ненавидят пиратов, потому что им приходилось отстегивать тем немалый куш. Кстати, ее плачевное по сравнению с ними положение объяснялось как раз тем, что сначала ее муж, а потом и она сама отказались платить преступникам. Но соседи пиратов откровенно боялись. Заявлять о них властям слишком рискованно. Муж Нади попробовал что-то предпринять и был убит. Власти далеко, а пираты, вот они. Однако теперь ситуация изменилась. Надежда прекрасно знала своих соседей. Помимо страха их действиями во многом руководила еще и жадность. Да, они платили пиратам, но и вырученных средств от продажи леса им хватало на приличное существование. Теперь же пираты привезли своих рабочих, и теперь у них был свой звездолет. Все указывало на то, что Котиков, или же те, кто стоял еще и над ним, собирались лично добывать на эстере лес. Недалеко до того, что им станут вовсе не нужны посредники в виде легальных лесодобытчиков. Какие именно мысли крутились в голове у пиратов, было, разумеется, неведомо, но то, что вряд ли закоренелые преступники станут беспокоиться о благополучии кого-то еще кроме самих себя, не вызывало ни малейших сомнений. И вот, шанс противостоять этому. В тот миг, когда пираты явно не готовы к чему-то подобному, и когда появился человек, умный и сильный, который обещал помочь справиться с пиратами, поднять на это подневольных, возмущенных своим положением людей. На эти доводы понадеялась Надежда, когда отправилась к соседям на базы Карамбола и Ламус, и они сработали. Мало того, один из прибывших крайним рейсом на авиарабочий, назвавшийся Виктором, оказался сотрудником спецслужб, специально отправленный на Эстер, чтобы негласно во всем разобраться, а если нужно, то и внедриться в преступную группировку. Власти давно подозревали что-то неладное. Понятное дело, он и организовал наступательный отряд из лесорубов-добровольцев. Точнее, не совсем добровольцев, владельцы участков посулили каждому в случае победы немалые суммы, подкрепив соглашение официально. А оружие? Спросил Тим то, что заинтересовало его еще в самом начале сражения. Это же простые резаки. Почему они стреляли не хуже лучеметов? Потому что в их схеме предусмотрена возможность снять ограничитель, сказал Серж. Но об этом знают далеко не все, а сделать на практике могут и того меньше. Виктор, конечно же, это умел. Но почему же он не внедрился к пиратам? Потому что внедряться пришлось мне, ответил Выкрутало. Глава 23. Серж замолчал, с намеком на многозначительность, хотя было видно. Ему самому не терпится, чтобы его попросили продолжить. И Тим не то чтобы поддался на этот нехитрый прием, но ему и правда хотелось разобраться во всем до конца, да и времени на молчалки-гляделки было жаль. «Хорошо», — сказал он, — «почему тебе пришлось внедряться? И кто ты вообще такой? Тоже спецагент? Не знаю, стоит ли это говорить при Надежде», — попытался сделать еще один финт Выкрутало, но Тим его быстро поставил на место элегантным вопросом. «Ты хочешь сказать, что все это время добивался моей руки и сердца? Тогда я должен тебя прикрутить. Я тебе не пара». «Тьфу», — насупился Серж, — «шуточки у тебя». «Ладно, теперь все равно уже можно сказать. Я действительно агент, но не планетный и даже не федеральный, а всего лишь корпоративный. Я сотрудник службы безопасности космической корпорации. Ты из охраны моего отца», — ахнул Тим, несколько шире. «Я охраняю не лично его. Для этого есть другие люди, неважно, он послал тебя охранять меня». «Не совсем», — замялся Серж. «Ну что еще, что, говори, тебя, как бы это правильнее выразиться, тебя охраняли всегда, изначально, я сменил ИД-чип». «Вы не могли знать», — возмущенно начал Тим, но оборвал себя на полуфразе. «Нет, это был уже не Тим, а Тимур», и он сокрушенно подумал. «Все они знали, отец продолжал вести меня за ручку, дав возможность поиграть в самостоятельность. А я и правда повелся, как несмышленый малыш, на самом-то деле за которым до сих пор ходит нянька. Как же стыдно, какой позор, а ну, не ной, выбрался из общего сознания Тимон. Может, за тобой и присматривали, но за мной, нет. И когда мы стали Тимом, за ним тоже никто не менял подгузники. Вспомни, что мы сделали, сами, без няньки. Мы спасли людей, мы раздолбали пиратов, не сами, с его помощью. Да, а умирали на Фросте мы тоже с его помощью, да и сейчас, он только лишь рвался увести нас домой, с пиратами мы разбирались сами, и людей спасали тоже сами. По-моему, от этой няньки не всегда было много проку, как бы не наоборот. Пусть сам все расскажет, только четко, без звездежа. И Тим, теперь это снова был Тим, будто встряхнулся. А теперь давай по порядку, сухо отчеканил он, с того момента, как мне поставили искусственное сердце. И не ври, иначе, не надо мне угрожать, насупился Серж, мне и так грозит увольнение, а то и заключка. Я настолько тухло выполнял приказ твоего отца, что и сам знаю, чего стою и чего заслуживаю. Выкручиваться теперь не имеет смысла. Хорошо, расскажи все подробно, а там посмотрим, насколько и в чем ты виновен. Итак, сердце, это и было моим первым проколом, вскричал Серж. Как можно было допустить этот парашютный прыжок? Но в программе его не было, и я все тупо прощелкал. А тот, кто был внедрен, кто учился вместе с тобой, не был в курсе о твоей болезни, а потому не придал значения новому зачету. Кто? Кто был внедрен в мою группу? Закипел Тим. То есть это, конечно же, сделал Тимур, но Тимофей его успокоил, справедливо заметив, что вины того человека в этом не было, так что не стоит и знать, кто это такой. И Тимур согласился. Ладно, не надо, давай дальше. Как ты узнал, что я полечу на Эстер? Ведь ты нанялся раньше меня, твой отец тебя просчитал. Не знаю насчет теперешнего, а тогдашнего Тимура он знал как облупленного, и понимал, что ты не придешь просить помощи, будешь искать средства к существованию сам, и даже понятно где, в космосе. Но ты недоучившийся космолетчик, поэтому на должность пилота, даже стажера, тебя бы не взяли, во всяком случае, официально. Но и простым работягой за мизерное содержание ты вряд ли пошел бы. Поэтому Игран нашел для тебя приманку, от которой ты не смог отказаться. Он специально ради меня отправил на Эстер пиратский корабль, вытаращился на Серша Тим. Он что, тоже во все это замешан? Нет, конечно же, нет. Досадливо поморщился бывший выкрутало. Игран Шонис не может быть на одной стороне с пиратами. Но он и не знал, что Котомаров и Сапов продались. Когда-то давно они даже почти дружили. Это и было одной из причин, почему он выбрал для тебя Аву. И, конечно, он не отправлял ее на Эстер специально. Просто знал, что как раз в эти дни она туда летит. Вот он и заставил наняться на Аву меня и сделал так, чтобы рекламу о наборе лесорубов повторяли как можно чаще и не убирали максимально долго. Знал, что ты там точно будешь искать объявления. Но он ведь наверняка слышал о том, что спецслужбы подозревают на Эстере что-то нечистое. Уж всяко он и о Викторе должен был знать. Да, знал. И это было еще одним доводом, что отправить тебя на Аве будет безопасно. С одной стороны, спецагент, с другой, я, с третьей, бывшие хорошие знакомые, которым он, правда, ничего о тебе не сообщил. А в пиратов на Эстере он не особо верил, думал, что кто-то слегка мухлюет, подворовывает, не более того. В идеале ты должен быть попасть на Ламус или Карамболу, поработать там под моим присмотром. Ну, говоря откровенно, я должен был тебя по максимуму донимать, сделать и без того нелегкую жизнь на Эстере невыносимой. Чтобы мне быстро все надоело и я запросился домой к папочке, процедил сквозь зубы Тим. В общем, да, и сначала все шло по плану, но затем ты повел себя ГММ нестандартно, и все полетело кувырком. Сначала ты начал нести какую-то ересь. Я был уверен, что Котомаров тебя не возьмет, но он тебя взял, вот только задумал отправить на самую отстой. Серж поперхнулся, глянув на замершую словно камень надежду и поправился. На плохо укомплектованную базу, и мне пришлось импровизировать, чтобы попасть туда же. А еще я понял по некоторым признакам, что по крайней мере Старпом связан с тамошней преступной группой. Я поговорил об этом с Виктором, но тот не хотел спешить и собирался выяснить все на месте. Но для меня, в смысле для тебя, затягивание этого вопроса могло стать большой опасностью, и тогда я пошел ва-банк, намекнув Сапову, что могу быть полезен не только как лесоруб. Да, я ужасно рисковал, и собой, и тобой, но что мне было делать? А ты и дальше не собирался успокаиваться, несмотря на угрозы, которые я организовал для тебя со своим новым дружком Ником. Какое там стандартное поведение, просчитанное за тебя папочкой. Ты вел себя как прикушенный безумец, которому захотелось погулять по самому краю. И что я мог? Как я мог работать по плану, если ты из этого плана сотворил кучу шекса? Серж определенно вышел из себя. Теперь он был больше похож на себя в образе выкруталы. Вот только он явно сейчас не играл. Тим вдруг почувствовал к этому мужчине что-то вроде вины. И сказал то, о чем мгновение назад даже не думал. Я и не мог быть стандартным, потому что это больше не я. Серж, услышав это, даже отпрянул от Тима. Движение было непроизвольным, но парню все равно стало смешно. «Да не напрягайся ты так», — сказал он. «Меня не подменили коварные инопланетяне. Я по-прежнему Тимур Шасинну, то есть, да, Шонис, чего уж теперь». «Но», — быстро вернул самообладание Серж. «Что но?» — переспросил Тим, хотя прекрасно все понял. «Ты сказал, я по-прежнему Тимур, но ведь перед этим ты сказал, это больше не я. Поясни». «Боюсь, ни ты, ни Надя мне не поверите». «Я поверю», — усмехнулась Надежда. «Ты сделал для меня, для нас столько, что я поверю даже в то, что ты бог». «Его техноверсия», — усмехнулась она еще раз, — «с искусственным, как я поняла, сердцем». «Рассказывай», — приняв очень деловитый вид, — кивнул Серж. И Тим все рассказал. Биографию Тимофея коротко, в общих чертах, но начиная с обоих парашютных прыжков и объединения после операции в одном мозгу двух сознаний, довольно подробно, опуская лишь те моменты, в которых участвовали сами Надя и Серж. Когда Тим замолчал, Надежда лишь хмыкнула, а Серж заходил кругами, бормоча под нос. «Так вот в чем дело, закрути и выкрути, Игран меня четвертует». Потом он остановился и повторил последнюю фразу. «Игран Шонис меня четвертует. Возьмете к себе третьим?» «Не возьмем», усмехнулся Тим. «Ты с парашютом не прыгал». «Между прочим, прыгал», сказал Серж. «Один раз. Правда, не умер. Но это только пока». «А я умру?» спросил вдруг Тим. «Что ты имеешь в виду? Когда-нибудь все умрут. Не выкручивайся. Ты же прекрасно понял, о чем я. Есть во мне бомба или нет?» Серж даже закашлялся, а потом сказал. «Ну ты спросил. И все же ответь», насупился Тим. «Тот рыжий пират на Фросте сказал, что внутрь меня поставили бомбу, а вот ты, по-моему, что-то крутишь». «Да что я кручу, не я ведь тебе операцию делал, а тот рыжий, так, пешка, где-то что-то слышал, вот и ляпнул». «Ладно, слушай, как было дело, то есть, что я знаю, поначалу, когда тебя оживляли на Фросте, Сапов выдал идею, что надо бы тебе сделать какой-нибудь поводок, чтобы ты больше никуда не сбежал, очень уж он был зол, когда ты угнал стрижа. Я, кстати, тоже был зол. С таким трудом удалось связаться с научной базой, я чуть не попался. И вот, все получилось, тебя повели на луче, а ты опять взбрыкнул. Честное слово, мне тебя убить хотелось, да ты сам успел умереть. Ты не увиливай, прищурился Тим. Да, с этим я ступил, согласен, но я тебя спросил о другом. А с другим тебе тоже, считай, повезло. Медун на Фростовской базе оказался моим старым знакомцем. Он когда-то работал на корпорацию, и я знал о кое-каких его грешках, еще до того, как он переметнулся к пиратам. А он не был уверен, точно ли я теперь с пиратами, или продолжаю работать на Играна. Ему очень не очень рисковать, и я попросил его об услуге за обещание молчать. Я даже не стал уточнять, кому именно я о нем не стану рассказывать, ведь молчание, оно как бы для всех. Серж негромко хохотнул и продолжил. Врачел решил, что для подстраховки лучше ему мою просьбу все-таки выполнить. «Кнут?» – спросил Тим. «Ты попросил его уменьшить силу ментального кнута?» «Да, тем более именно я и подсказал Сапову, чем можно тебя сдерживать. Ну а потом я попросил Медуна оставить меня наедине с аппаратурой, пообещав, что ничего не сломаю. Он так и не понял, что именно я с ней делал. Ты отправил мне послание азбукой Морзе?» – кивнул Тим. «Но откуда ты знал о Торопове?» «Ах да», — поморщился он, — «в моей группе же был ваш подсадной. В тот раз ты меня откровенно порадовал», — сказал Серж. «Я слабо верил, что ты догадаешься. Я ж не совсем прикушенный». «Да, но в другой-то раз ты морзянку не распознал». «В какой другой?» — насупился Тим. «Когда мы летели с тобой и Саповым к Мадиме, сначала я пытался выбрать моменты все рассказать тебе словами, но ты же бегал от меня как от бешеной собаки. Даже Сапов, похоже, начал меня в чем-то подозревать. Я думал, ты какую-то гадость мне готовишь», — признался Тим. «Откуда же я знал? Постой, а где ты мне там что-то азбукой Морзе передавал? В пилотской кабине, выстукивал пальцем по ручке кресла. Я, это я. Нужно было что-то более информативное стукнуть, может, тогда бы до меня и дошло, сконфузился Тим. Если бы я стукнул информативное, то это бы Исапов понял, он тоже морзянку знает. И мне бы тогда трындец. Я и так-то рисковал, но мне охрененно хотелось, чтобы ты понял, это бы настолько все упростило. Ну, извини, вздохнул Тим. Слишком уж ты круто вошел в роль пиратского прихлебалы. Попробуй пойми, кто ты на самом деле. Но спасибо за помощь в любом случае, особенно за кнут. Спасибо, проворчал Серж. Если бы ты не прыгал туда-сюда, не творил невесть что, и помогать бы не пришлось. Но тогда и он бы нам не помог, сказала Надежда. Вы что вообще теперь планируете делать? Я планирую отвезти его к отцу, начал Серж, но Тим так на него зыркнул, что бывший выкрутало снова закашлялся. А Тим уверенным тоном сказал: «Я считаю, что пиратов нужно отконвоировать на землю, пусть ими занимаются власти. Это я сделаю на Мадиме, как раз места хватит. Заодно доложим и о Сапове с Катомаровым, надеюсь, Ава еще будет на земле». «А рабочие?» – настороженно спросила Надежда. «Рабочие пусть сами скажут, чего они хотят. Кто надумает вернуться на землю, возьмем с собой тоже. Но ведь они как раз и летели работать, пусть и не на Эстер, но, может, им и тут будет неплохо». Тим посмотрел на Надю и улыбнулся. «Соберем всех лесозаготовителей и поделим между вами рабочих по-честному. Думаю, теперь против тебя никто не попрет, и оборудование им с костюмами поделится. Оборудование с костюмами после пиратов столько останется, что всем хватит», — хмыкнул Серж. «И то верно», — кивнула Надя и протянула Тиму руку. «Спасибо тебе, герой. Может, и ты останешься? Контракт-то, между прочим, подписан». Тим, задумчиво хмыкнув, почесал в затылке. Надежда была права. Он подписал с ней контракт, а значит, расслабься. Засмеялась женщина. Все старые контракты аннулированы. Начинаем новую жизнь. Тогда не будем тянуть, сказал Тим. Проводим общее собрание. Тем более все здесь. Специально звать не нужно. Собрание прошло именно так, как и надеялся Тим. Лесозаготовители были не только не против того, чтобы поделиться с Надеждой людьми и всем необходимым, но едва не передрались за то, кто сделает это лучше и в большем объеме. Тиму было смешно на это смотреть, но он хорошо понимал причину столь резко вспыхнувшей заботы. Ведь еще совсем недавно эти люди вольно или невольно прислуживали пиратам, а к Наде, которая не желала подчиняться преступникам, относились будто к изгою. Так, словно преступницей была именно она. Разумеется, им сейчас во что бы то ни стало хотелось обелить себя, реабилитироваться как перед этой женщиной, так и в первую очередь в глазах представителя власти, которым они считали Виктора. Вообще-то Серж высказал ему свое мнение, что горе бизнесменов, как пиратских пособников, тоже следовало бы отвезти на землю и сдать в руки правосудия, но Виктор посчитал неразумным оставлять лесодобычу в руках одной только Надежды. Слишком велик был объем работ, одной бы ей было не справиться. К тому же сам он решил пока не возвращаться на землю и обещал присмотреть за владельцами местных баз, а заодно и провести предварительное расследование с целью примерной оценки вины этих людей в минувших событиях. Из прибывших на Мадиме рабочих принять участие в лесозаготовках согласились почти все, вернуться решили только два человека, да еще двум раненым в стычке с пиратами требовалось серьезное лечение в земных условиях. Но оставался еще один вопрос: что делать с пиратами на базе Фроста? Виктор предложил не делать ничего, объяснив свое мнение тем, что космического транспорта у пиратов все равно нет, поэтому они никуда не денутся до прибытия властей. Однако Серж высказал опасение, что пираты из-за долгого отсутствия вестей от своих могут заподозрить неладное и устроить налет на исследовательскую базу, чтобы завладеть кораблем. Хоть их и было там, считая Медуна, всего пятеро, но в плане боеспособности они вполне давали фору такому же количеству научников. Но вас, способных сразиться с ними, вообще только двое, возразил Виктор. Я стою четверых, без лишней скромности сказал Тим. Ну, пусть троих, меня же усилили, а того Медуна вообще можно за бойца не считать, в него пальцем ткни, он и кувырнется. Я надеюсь, нам вообще не придется ни с кем драться, сказал Серж. Просто я зайду на базу и приглашу всех прогуляться на корабль. Начальство, мол, общаться желает, а выходить лень. Вот, уважительно глянул на него Тим. Улетно придумано. Так ты не забывай, где я работаю, усмехнулся бывший выкрутало. А как насчет того, что база надолго без присмотра останется, озаботился вдруг Тим. Ничего там из строя не выйдет, все-таки можно бы ее потом для чего-то нужного использовать. Между прочим, дело говоришь, на сей раз похвалил Серж Тима. Тут ведь почему вообще база? Потому что на Фросте нашли тирулин, четкий такой минерал. Я не химик, но знаю, что при соединении тирулина с некоторыми полиамидами получается такое прочное вещество, что его даже ядерный взрыв не берет. Вот потому здесь научники и сидят, в основном как раз этот тирулин изучают, его здесь как грязи. Не, я не про ученых, мотнул головой Тим, с ними и так понятно, я про пиратскую базу, так и она на Фросте из-за тирулина. Лаба там у пиратов, им, конечно, такого не нахимичить, чтобы от ядерных взрывов спасаться, но им этого и не надо. Они из тирулина защиту попроще мастерят, те же спецкостюмы, чтобы и от повышенной силы тяжести спасали, и от лучеметов тоже. Ну и всякое такое по мелочи. Нам про тирулинополиамидные соединения в училище чуток рассказывали, сказал Тим. Из них даже корпуса звездолетов хотели делать и амарк-платформы у ядов. А вот пиратские костюмчики что-то хреновато от лучеметов спасают, усмехнулся он. Сапов как-то заикнулся, что у них нет оборудования, чтобы сделать сразу большую цельную вещь. Что-нибудь размером до 200 мм, это да, а больше, только составные конструкции, а это уже не та защита. Вот они с Катомаровым им как раз следующим рейсом обещали такую хренотень доставить, за укрученные какие-то башли. Вот видишь, задумался Тим, лаба, пусть и не навороченная, но все же, может и научникам бы пригодилось. Слушай, так давай тогда про нее им и расскажем, пусть для дела используют. Так и решили поступить. И таким образом все организационные вопросы были в итоге рассмотрены. Захват пиратов на Фросте даже смешно было назвать захватом. Все прошло четко и гладко, в точности как и рассчитывал Серж. Немного повозникал только тот самый одутловатый рыжий пират, которого Тим когда-то принял за Медуна. «Вот мы ща будем скафы напяливать, переться туда все пятеро», забубнил он пришедшему на базу Сержу. «А потом обратно хренакаться, скафы снимать, раскладывать». «Не, я не к тому, чтобы кот сам к нам тащился, но тебе-то он мог бы протрещать, что ему от нас надо. Он тебе сейчас по ребрам протрещит, ты этого хочешь», — рыкнул Серж. «Кот мне не докладывает, что он собирается делать, и я вот что всем вам скажу. Не заставляйте его ждать, кот сегодня в очень плохом настроении». В очень плохом настроении через полчаса оказались и все пятеро пиратов с базы Фроста, кроме разве что Медуна, за которого Серж пообещал замолвить перед Играном Шонисом словечко, как-никак врачел спас жизнь его сыну. «Ты мне вот что только скажи», — вонзил в него суровый взгляд Серж, — «и не выкручивайся, говори правду. Когда делали операцию, поставили Тиму внутрь что-нибудь вроде бомбы?» «Нет», — всплеснул руками Медун. «Конечно же, нет. Кто бы стал рисковать и держать рядом с собой чела, который может взорваться? Его же для серьезных работ готовили, тело укрепили, сердце из тирулинового состава сделали. У Тима сердце из тирулина», — воскликнул пораженный Серж. «Ну да, оно у него теперь вечное. Можно стрелять в упор хоть из пушки, ничего не будет». «В смысле, сердцу?» «Да я понял», — не сразу отойдя от изумления, покачал головой Серж. «Расскажу Тиму», — порадуется парень. «Ну и для Играна у тебя это станет дополнительным плюсом, жирным таким плюсищем». Глаза у пиратского врачела засветились надеждой. Серж не знал, когда лучше преподнести Тиму новость о его вечном сердце. Он был уверен, что парень обрадуется такому известию, ведь теперь, вполне вероятно, ему будет позволено доучиться и стать профессиональным космолетчиком. И обычно совсем не сентиментальному Сержу теперь почему-то казалось, что момент, когда Тим узнает, что находится у него внутри, должен быть особенным. Ему не хотелось выкладывать такую информацию между делом, но подобрать подходящий момент никак не удавалось. Сначала провели переговоры с учеными, затем стартовали, потом начались бытовые проблемы, неудивительные для немалого количества пассажиров, да еще столь специфичных. И так уж вышло, что свободная минутка выдалась лишь после того, как Тим объявил по громкой связи звездолета минутную готовность до входа в межпространственный тоннель. Такая вот в буквальном смысле минутка. И все равно у Серши не получилось сказать все сразу. Он начал издалека. «Тим, ты как-то сказал, что из тирулина даже собирались делать звездолеты. Корпуса звездолетов и УЯД-платформы», сосредоточенно глядя на панель управления, коротко ответил Тим. «Из тирулина полиамидов. Ты пристегнулся? Сейчас будет нырок». «Да», — пристегнулся. Значит, Тирулин и правда крутой. Кстати, а почему не стали делать? Потому что Тирулин распадается на атомы при МП-переходе. Звездец такому звездолету. Эй, Серж, ты чего? Тебе плохо? Эпилог. Первым пришел в себя Тимофей. И первое, что он увидел, склонившееся над собой суровое мужское лицо. Худое, с острыми скулами, плотно сжатыми губами и сведенными у переносицы тонкими бровями, оно выглядело невероятно сердитым, даже гневным. Если бы не глаза, большие, красивые, серые, они будто жили отдельно от лица счастливой, радостной жизнью и не имели ничего общего с его суровостью и злобой. Глаза были очень добрыми и чуточку влажными. Впрочем, не чуточку, из одного даже выкатилась слезинка. Мужчина тут же смахнул ее и хрипловатым голосом бросил. Очухался, теперь куда поскачешь, давай сразу в черную дыру, там я тебя точно не достану. Тимон решил, что это проникший в пилотскую кабину пират, и хотел сказать Сержу, чтобы тот его срочно вывел. Но голос не послушался парня. Он попытался поднять голову, с тем же успехом. Звездец. Заметались в голове мысли. Этот гад меня, похоже, вырубил. И Серша, наверное, тоже. Мы же теперь хрен знает куда залетим. Он что, этого не понимает? Тимофей пристально вгляделся в нависавшее над ним лицо. И поймал себя на том, что не помнит среди пиратов этого мужчину. Хотя отдельные черты ему кого-то все-таки напоминали. А еще он только сейчас сообразил, что не чувствует, не слышит Тимура. И это напугало его даже больше, чем собственная беспомощность. «Господин Игран, пожалуйста, отойди от пациента», — услышал Тимон взволнованный женский голос. Он пришел в себя, открыл глаза. Мужчина все же отступил на пару шагов. Медея еще не закончила восстановительные процедуры. И пусть восстанавливает. «Я просто хочу видеть своего сына, живого сына. Осень, у тебя самой сын-космолетчик, ты должна меня понять, у кого сын-космолетчик?» Рассмеялся бы, если мог, Тимон. «У той девчонки с желтыми волосами, хотя Тимур, вроде, говорил, что ей может быть и 50. «Погоди-ка, а о каком живом сыне говорит этот хмурый мужик?» «Обо мне», — раздался наконец голос Тимура. «Это мой отец, Игран Шонис, звездец», — ахнул Тимон. «А как он попал на корабль? И эта желтая медуница? Похоже, мы опять с тобой крякнулись. Вот чует мое сердце». Тимофей прислушался к ощущениям. Сердце вроде бы билось, а вот в области самой груди чувствовался небольшой дискомфорт, совсем как в тот первый раз. «И чует оно», — буркнул Тимофей, — «что его опять поменяли». «Погоди, сейчас все узнаем», — успокоил напарника Тимур и произнес вслух: «Пап, привет, как дела?» Игран Шонис сбросился к нему, но в последний момент притормозил, не очень правдоподобно принял равнодушный вид и сказал скучающим тоном: «Привет, нормально дела, все как обычно, сын вот опять ожил». Ну а потом все-таки не выдержали ни один, ни другой. Тим рывком приподнялся, и так уж совпало, что как раз в тот момент испарился сиреневый туман Медеи, а навстречу ему распахнул объятия отец. «Прости», — выдохнул Тим. «Прости тоже», — шепнул Игран Шонис. То, что по сути у него стало теперь два сына, глава космической корпорации перенес стойко. Уж лучше два, чем вообще ни одного. А этого едва не случилось. Тиму повезло, что Серж все сразу понял и не запаниковал. По выходу из МП-туннеля немедленно вызвал в медотсек пиратского медуна, а сам бегом понес туда бездыханного Тима. И медун справился. Сходу врубившись в ситуацию, он рассек парню грудь и подключил к обрубкам венной артерии стационарное устройство, способное качать кровь. Он делал еще много чего, Серж до такой степени в медицине не разбирался, но затем принял решение поместить Тима в искусственную кому до прибытия на Землю. Земные медуны долго не могли поверить, что этот худой мрачный врачел, с землистым цветом лица и темными мешками под глазами, сумел оживить пациента без сердца. Не с больным сердцем, а без сердца совсем. Да еще в скудных условиях медотсека небольшого звездолета. Разумеется, после этого Севу Ергу, так звали медуна, Игран Шонис простил все грехи и сделал его заместителем главного медуна корпорации. Хотел сразу главным, но отказался сам Ерг, сославшись на недостаточный для такой должности опыт. Повезло, что Мадиму быстро смогли подобрать. Тут огромной удачей стало то, что Серж разобрался, как послать сигнал бедствия. За эту и прочие заслуги Шонис его тоже наградил, сделав главой службы безопасности. А вот повидаться с Сержем Тим не мог достаточно долго, Тот гонялся по космосу в поисках Котомарова и Сапова. Оказалось, что Эва на Землю так и не вернулась. Каким образом капитан со Старпомом узнали о случившемся на Эстере, неизвестно. Вроде бы и неоткуда им было об этом узнать. Тем не менее Эва исчезла. Возможно, ныряя из дырки в дырку, затаилась в каком-нибудь еще неизведанном мире. А может, кто знает, какая-то нора во время МП-перехода и схлопнулась. Вероятность мала, но все же не нулевая. А Тима все-таки восстановили в училище. Дело в том, что ему поставили почти такое же, что и в первый раз сердце, но только не боящиеся низких температур. Как раз только что закончились испытания опытного образца. И все бы хорошо, но Тиму, а точнее, Тимофею, не давало покоя не то чтобы реальная ностальгия, но тягостное чувство неопределенности. Что же было с его родными, с отцом? Как они жили, как умерли, продолжилась ли в будущее их семейная линия? Разумеется, Игран Шонис, подключив все имеющиеся возможности, принял активнейшее участие в решении этого вопроса. И когда ответ был получен, в шоке оказались все, в первую очередь, не считая Тима, едва ли не сам Игран. Оказалось, что Юрий Красилин после гибели сына начал активно спонсировать науку, сначала области медицины, занимающиеся трансплантологией и созданием искусственных органов. Созданный фонд он назвал «Больное сердце». И так уж вышло, что полученными достижениями активно заинтересовалась начавшая набирать уверенные обороты к 30-40 годам 21 века космическая отрасль, главным образом пилотируемая космонавтика. Так Юрий Красилин стал ведущим спонсором и образованной в те годы космической корпорации, главой которой стала его дочь Мария, родившаяся уже после гибели Тимофея, и фамилия ее по мужу была Шонис, Звездец. Ахнул, узнав об этом, Тимон. «Так ты че, получается, мой этот правнук, Шакс?» Только и смог сначала ответить Тимур, но через какое-то время мотнул головой. «Не, это же не от самого тебя, а от сестры. Значит, я твой племянник в каком-то там колене. Тогда уж не в колене, а в поколении. Колено-то у нас как раз одно. В смысле, мой батя. Какой я все-таки был идиот, что с ним гавкался. Если бы не он, нас бы сейчас тут не было. Если бы ты с ним не погавкался, то не прыгнул бы с парашютом. И тогда бы тоже ничего не было. Ради этого стоит еще разок прыгнуть», — сказал Тим. Инструктор училища был весьма озадачен, когда восстановившийся курсант Тимур Шасин, значившийся теперь по всем документам как Тим Шонис, лично напросился на пересдачу прыжка с парашютом. «Ты после операции, стоит ли рисковать?» – засомневался инструктор. «Тебе этот зачет уже поставлен автоматом. Я умирал столько раз», – сказал Тим, – «что смерть наверняка на меня плюнула. А вот жизнь зачеты автоматом не признает, только по-настоящему. Такая уж она выкрутала.